Життя святих, святителі Дмитрія Ростовського. Місяць юній, 28-й день. Сє чтення бібліотеки LibriVox. Все чтення LibriVox – достояння всеобщте. Аж ти хочете болі научити или же помощти, посетите LibriVox.org. Принесення чесних мощей святих мученик Кіра і Йоанна, безмезних врачів. Життя і страдання їх зрі януаря 31-го. Пострадавши за Христа сії святий страстотерпці Кір і Йоанн місяця януаря в 31-й день в Діоклетіанову царство, в граде Канопус нарицаємом, отстоящим от великого града Александрії за 12 поприщ, по їх же страдальческой кончині святая їх телеса християни тайну вземши, погребоши чесно. Многим жилетам пришедшим, обретошися целебна є їх мощі в то время, когда правоверні християни, паче еллинов, кумирослужителей возмокши, начаше повсюду церкви созидати невозбранно, а наипаче в царство Теодосия Великого, и же западного царя Максима со всеми его силами победи молитвами преподобных отец в египетских пустынях жительствовавших. К ним же Теодосий цар нарочно посла молитв их в помощь себе требуя. От коих отец небезместно єст воспомянуть единого именем Синуфия в чудесах славного, скіти пребывавшего нем же писа цар к Теофилу, Александрийскому патриарху, да послать его в Константинополь к нему, яко до того благословениями молитвами вооружиться на супостатой. Теофилу бу царское желание исполнить их утя, сам пойде в скит к преподобному тому отцу Синуфию умолить его, да идет в Константинополь к царю Теодосию, но той никак уже изыйти из келии своя хутяши. И когда же долгое моление и увещание патриаршее стужи ему, взя хламиду свою и жезл, и вознесе та в высоту стоя к востоку и очи к небеси возвед глагола. Господи Боже сил, молюся Тебе смиренно, дашь хламиде сей и жезлу сему ту силу, юже мне, аж Тебе и таму пошел, дал бы еси Твоим милосердием. Так упомолився, даде хламиду и жезл патриарху глаголя. Сия к царю вместо мене посли, и напиши к нему, да во время брани хламиду возложить на ся, жезл же примет в руце, и дерзновенно пред полком своим да предейдет противо супостатов, и узрит славу Божию. Патриарх же посла так царю и словеса преподобного возвести ему. Цар же прияс верою, и по словеси преподобного сотворив славную получи на враги победу, и я же в воспоминание вкупе и в память преподобного Синуфия Александрия не сотвориша подобие цареву изваянну, на високом столпе поставленну е, хламиду иноческую на себе имуще с жезлом в руце держимим, и по вся годы торжественно празнуваху ден победы Иония, благодарящи Бога. От тогда наипаче начаше во Александрии и во всем Египте созидаеми бъйти храмы Божии, преумножившу се христианство. Егда Теофил Патриарх восхоте в Канопе изрядно создати церковь во имя апостольское, в то время обретоши се мощи сих святых чудотворцев Кира и Иоанна. Бъздже то уже по кончине Теодосиевой в царство сына его Аркадия. О пренесении же тех мощей пишется в житии святаго Кирилла патриарха Александрийского Сици. Близ Канопа, яко за два поприща есть место нарицаемое Манутин, весь бе прежде. Там обяше древние капище и жилище Бесовское, и страшно бъйст то место, понеже мнози там уничестиви и живяху дуси. И егда еще бе в живых Теофил Патриарх, желаше очистите место оно и от бесов и сотворите тое место свято к славословию Божию. Но препятствием ему бывши многим, и кончине смертни приближившейся, невозможно намерение своего привести в совершение. Святый же Кирилл, престола Теофилова наследник, начал том пещися, и молящися к Богу прилежно да подаст ему свыше помощь и силу, на одоление и прогнание от места онаго нечистих духов. Явися же ему в видении ангел Господин, повелевая, да честные святых мучеников Кира и Иоанна мощи пренесет на место Манутин нарицаемое и отбегнет оттуда бесовская сила. И сотвори то Кирилл святый вскоре, пренесев Манутин мощи святых, создав таму церковь во имя их. И абия прогнашеся оттуда нечистие души и бъйст тое место источник исцелением от мученических мощей подаваемым. Дозде от життя святаго Кирилла. Да воспомянут се жезде и чудеса некая тех святых вкратце. В дни святейшего Евлогия патриарха Александрийского, сын градоначальника Юлиана именем Аммонии, имеющий окрест двои своя некие болезненные внутрь тела растущие вреды, нарицаемые от врачев с крофулой или струмой, и же ден от дне растущие и дмящиеся, вельми вою и го отяготише и притяху смертью. Призиваеми же байваху многие искусни врачеве, но ничто же успеваху. Печален обусый отец с сыном, оставив тех врачев, притече к святым чудотворцам Киру и Йоанну, и моляше се при честных их мощах со слезами да подадут сыну его исцеление. Ти же, явившися в видении, повелеше юноше о богатствах и славе кичащи му ся, отложите первая гордост свою, в знамение же смирения, измести сметие из храма их. Таже сотворите пластир из воска с хлебом смешанного и обложите всю выю и гортань. Егда то сотворено бъсть, аби е проседоше се вреди и приам мони исцеление молитвами святых безмезних врачев. Но и пак и той же амони по некоем времени забъв увещание святых вознесе се гордынию и пак и возболе иною болезнью, еже бе ему наказанием за преслушание. Беже болезнено троба его зело тежка, и яже ради стомах его пищи и питья отнюд прияти не можаше, и вся во уста влагаемая аби е вспять возвръщах уся. Пак и обо притече ко известним врачем своим святым страстотерпцем Киру Йоанну со слезами моляся. Ти же явивши се ему в видении, первее поносише тому огордение го. Та же повелеше отложите драгоценни одежди и облещи се во вретище, и вземше водоноса и носите хладною воду к братям недужним и нищим напоение ради их. Егда то амоний нелесно сотвори, пак и явише се ему свети и повелеше да вземе лей от лампади их, також да и воска от возжених при ковчези их свещ, сотворит пластир и приложит к чреву своему. То сотворив амоний бъйст здрав. Теодор некто Александрианин дълго е време обоими очеса и слеп бъйвай, прииди водими в Манутин к църкви и к целебним мощам святых страстотерпцев и моляше се усердно о просвещение слепоте и своя. Явише се же ему свети в видение и повелеше и ти умъйте се от източника, бъвши го близ церкви их. Той же шето мыся, егда обрусце му тре лице свое, аби я прозре, и виде во обрусце отпадше я от оче се го бельма, яко чешуя. Возврати си обо с радости ок церкви, показуя всем во обрусце отпадшу и слепото. Идмож, именем Калос, по имени и богогодном житии красный, неки им случаем пад с лествицей, сокруши ноги своя голен на многие части и боляше зело. Призиваше же многих врачев и никоя е же помощи от них получити можаше. Притече обо с несомненною верою к сим безсребреним врачем Киру Йоанну и от лампади их елее много помазав, того же часа изцеле. Исидор от Маюма, имея внутрь болезн печени своя, яже гниющи в кров и в флегму обращаше ся и изплеваше се с кровью. Никий ми же врачевствуй человек он и уврачевати се моги, притече к целебним мощтем святых сих страстотерпцев, и явише се ему ти не в сонном видении, но яве, и даше ему снести китри на част, и уже он приемле от руки их, не ведеше от кого приемлет. Мняше бо тех бъйти от народа и же на поклонение к честным мощам мученическим придоша. Егда снете данно ему, аби стомах его возмути се и изблева неки черв великий, и же печени го снедаше. А свети и безмезни врачеве невидими бъйша. Он же того же часа здрав бъйв, воздаде благодарение Богу и Божиим угодникум. Мина, Филопона града началник, трясавичним недугом зельним обяд бъйст, и ще же к тому и затвърдение желудка приложи ся, занемшим се естественным проходом. И лика врачевства подаваху в уста ему врачеве, вся та бъйваху без успеха, паче же горе на димаху чрево его, пройти не могуще. И страждаше сице му жона и две седмици, люто и терпя болезен, и уже отчаян бъйст от врачев. Воспоменув же святых безмезних врачев, Кира и Йоанна, повеле себе соодром нести в Манутин к целебним их мощам. У них же моливши се ему со слезами и мало уснувшу, явише се святии и даше едино смокво снести. И воспринув от сна, обрете смокво на одре, при себе лежащую, и взема оною снеде, и аби разрешише се проходи и чрева его и бъйст здрав. Други мина, и жебе прежде яко же древни ония саила легоки скорно гама своима, яко едина серна от сущих на селе. Той посем возболе ногами зело, як униже ступити можеше, и лежаше на удре долгое время, отекшим вельми ногами го. Повелел бо содром нести себе к святым чудотворцем Киру Йоанну. Егда от лампады и причесних мощтах их горящий елеем помаза свои нозы, аби его ста здрав и хождаше добре исцелевшими ногами, благодаря Бога и святых его. Жена некая именем Теодора пия воду по случаю испи малу жабицу. Не ведеше же, что испи, я же в чреве и я возрасте. Исперва обо, до не леже мала бе, мало болезен внутрь творяше. Егда же велика жаба та возрасте, велико и болезен умножи, яко не имети жене той покоя и отради ден и нощ от лютие тоя болезни. Кричаше обо горци и по земли валяше ся, и никто же можаше помощти ей, ниже познати кая есть я болезн. И мнози мняху бъйти оно и от беса мучимо, и приведоше к сим святым целебником Киру Йоанну. Они же явивше се и нощью, повелеше прежде приятие пищи и спити води и довольно. Егда то жена сотвори, аби е желудок и я возмути ся, и изблева жабо велю, и бъйсти здрава. Си же то видящи и удивляющи се славяху Бога и угодников Его. По Теодоре жене муж некий Теодор притече ко святым, имея внутрь данную себе от злобних человеков тайну отраву, и боля и зело, невозмоги помощи от врачев получити тому молящо се со слезами от здравии своем, и више се свети в видении, повелевающе да снест животно и некое, сколопендра гречески нарицаемо е. Он же от видение воспринув огради се знамением креста, мняше бо бъйти бесовское привидение. И пак и ко святым моляше се здравие прося. В другую же нощ пак и явише се свети и тожде ему повелевающе, но он не яд веруй, понеже то животно и яда есть исполнено, а не целение. Бъйст же и третици у ему тожде явление, но не тако послуша мнято бъйти вражи у мечту. В четвертую же нощ явише се ему свети и не яко во сне, но яко наяве, соболезнующи отящци и болезни Его и глаголющи. Почто не емлеше вери словесем нашим? Рано обовостав, пойди к източнику нашему, еже там обрящеше снедно, снежд, и будет тебе то действено и врачевство. Тогда Теодор видение истинно бъйти верував, на източник дню восиявшо пойде, и обрете тамо мало горец лежащ, его же взем на чай ясти сладце. Егда останок у горца хотяше в уста вложити, узре в нем последнюю част животна, сколопендра глаголема го. Уже бо всего в огурце том снеде. Обояв си обо вельми поверже на землю останок той, а сам нача блевати, и изблева со огурцем и с животним оним всю прежде в нем бывшую отраву. И бъйст здрав совершенно, и возвращ се в церков, со благодарением честным мощем целебников своих поклонися. Из Вавилона египетска го прииде в Манутин к святым чудотворцем жена именем Мария, и муща я с собою сына осмолетна, тому действом бесовским извлече се из уст язик, и висеше дълготою на пяди, величеством не помери человеческа го язика, но странно е некое бъйсте го видение. Толст, черн, смраден и всем на него зрящим скареден, непрестанно слини черни и точащи. Той отрок при гробе святых по некоему случаю на землю пад, удари си езейком у мрамор там олежавши, и абия език бесовского того ругательства свобожця устрои се на свое место, и в обичную возраста меру и здрав бъйст отрок той. Евгений муж из Египта трудом водним недугуей, принесен бъйст к святым, всем телом отекши чрево имея вельми надменно. Тому явивше се свети в видении, коснуше се руками чрево его и рекоша: «Евгение, востани и возврати се здрав в дом свой». Евгений же воспринув, аби освободи се всеятя го тъй отока, изшечото му естественими проходи. И того же часа съвършенно е получи здравие. Сия от многих мала е святих безсребреник Кира Йоанна, възпоменувши чудеса, славим давши го им таковою благодать Христа Бога, с Отцем и Святим Духом славима го вовеки. Амин. Конец повести о пренесении честних мощей святих мученик Кира Йоанна, безмезник врачев.